А вот на аэропланах Великой войны радиосвязи не было, во всяком случае, на русских летающих лодках. Да нет, бред полный. Какая Первая мировая, а что до урагана, то это хитрая атмосферная аномалия, вызванная нештатной работой пробоя. М5, банальный, хоть и весьма убедительный, новодел, и пилот в этот момент наверняка вызывает МЧСников или погранцов, но, с другой стороны, касторка, и солнце по-летнему высоко. Я выпрямился так резко, что мой обломок кораблекрушения качнулся, и я чуть не свалился с банки. Нет, ну как можно быть таким идиотом? Снова забыл о рации. Проще простого, связаться с этими авиаторами и прояснить ситуацию, пока мозги окончательно не вскипели. 4. На полубаке алмаза стучали молотки и визжала ножовка. Матросы спешно заканчивали дополнительный пандус на полубаке. Эссен критически обозрел сооружение, вздохнул и отвернулся. А что остается? Гидрокрейсер изначально приспособлен к тому, чтобы нести 4 М5. Теперь предстояло впихнуть 6, не считая обломков аппарата Корниловича. Вон они, под брезентом, позади передней трубы, и местные механики бродят вокруг неостывшего трупа, прикидывая, чтобы оттяпать. Нет, судари мои, так не пойдет. Рубахин, ко мне. Рубахин, моторист мичмана Цивинского, пилота с алмаза обернулся, увидел фон Эссена, и физиономия его немедленно сделалась благостной. И лживой, небось думает, подлец, что новое начальство не в курсе, кто уже успел вывинтить клапана из 3 цилиндров. Отставить мародерство. Еще раз увижу, настоишься под винтовкой. Ставить моториста на ют с винтовкой и ранцем, обычное флотское наказание за мелкие провинности, дело, конечно, неслыханное. Это публика, белая кость. На них глядят с уважением, почтительно обращаются по имени-отчеству. Еще бы, авиаторы. Мотористам не раз приходилось подменять в полетах наблюдателей, а уж капризную механику гидропланов они знали наять. Так точно, ваш Броди. И тоном ниже. Я что котягу снять хотел, от высотного руля. На девятке начисто перетерлась, того гляди, лопнет. А нам летать, куда ж оно годится? Вот как ты будешь на него сердиться. Моторист носится с аппаратом как с родным детем. Не доест, не доспит, стрит, выменит, а девятку обиходит в лучшем виде. И правильно, только так и надо. Ты, Рубахин, зубы-то мне не заговаривай. Тяга у него, надо чего, пиши рапортичку, а руками лезть не моги. Ступай прочь, чтобы я тебя тут более не видел. С этой публикой ухо востро. Стоит отвернуться, они и исправную машину по винтику растащит. Куркули. Silence MSEC 1000. Внизу, у борта, застреляла, зафыркала. Летающая лодка с номером 32 развернулась против ветра и бодро пошла на взлет. Осмотрите парусник и, если надо, наведете на него заветного, напутствовал Марченко фон Эссен. Они к тому времени уже выловят нашего крестника. Вымпел, дело ненадежное, поди попади им на узкий миноносец. А вы, Дюша мой, пролетите пониже, крыльями помашите, курс покажите ракетой. С алмаза отстучат по беспроволочному телеграфу, миноносники сбегают, угля у них много. Да и турка под завязку, забункируемся, если что. Лейтенант проводил аппарат взглядом и задумался. Что-то грызло его изнутри. Не просто, ох, не просто придется в ближайшие несколько часов. Половина гидропланов – инвалиды. Его собственный стоит без мотора. У М5 лейтенанта Качинского треснул форштевень и дыра в фанерном днище. Гидроплан с номером 17 ждет замены плоскостей. В строю только 3 машины, и одна из них только что ушла к горизонту, который что-то слишком быстро затягивает облаками. Рубахин, где ты там? Моторист нарисовался подозрительно быстро. Карман галифе, щегольских, дорогой английской ткани, подшитых назад у кожей, подозрительно оттопыривался. Непременно ждал, когда я уйду, чтобы свинтить тягу. Давай, бери двоих в помощь, и снимайте с этой развалюхи плоскости. Будем ставить на 17-й. Лично отвечаешь, и шевелись, чтобы к 8-й склянке все было в лучшем виде. Сам полетишь со мной обкатывать. Ежели что, вместе искупаемся. Довольный Рубахин проорал. Есть, ваш брать. Откозырял и метнулся на корму. Ключ при этом выскочил у него из кармана галифе и с лязгом запрыгал по палубе. Моторист рыбкой метнулся вслед и едва успел подхватить инструмент у самого борта. Вишь, шельмец, а ничего, ловок. Справиться. Надо поискать Корниловича, подумал Эссен. Хватит посыпать голову пеплом, Пусть принимает аппарат Качинского. Трещины механики заделают быстро, и к утру, даст бог, в строю будет 5 гидропланов. Глава 5. 1. Субмарина ползла еле-еле, как черепаха, длинная, узкая черепаха, с панцирем из листовой стали. За ней тянулся кильватерный след, мазок белесой гуашью по аквамариновой глади, кое-где испятнанной барашками. По следу ее и обнаружили, хотя локатор засек медлительную цель много раньше, избавив оператора беспилотника от утомительных поисковых зигзагов. Горизонт Эйр завис в четверти мили от подводной лодки, на высоте в 100 метров. На вопросы они нас не засекут. Старшина 1 статьи Алексей Алябьев, которого на Адаманте никто не называл иначе, как Леха, только ухмыльнулся. Леха попал в береговую охрану как раз из-за этого самого горизонта. Для только что принятых на вооружение беспилотных вертолетов срочно требовались операторы, вот ФСБ и попросила об одолжении Министерства обороны. Там уже несколько лет как действовал центр подготовки специалистов соответствующего профиля, куда охотно брали вчерашних геймеров и студентов-недоучек, собравшихся поискать себя на военной службе. Леха обожал свой горизонт и творил с ним чудеса. Как-то он напустил бутылку пива точно в ведро, стоящие на палубе идущего полным ходом сторожевика. Сделано это было на спор. Пари заключил командир Адаманта со своим коллегой, командовавшим точно таким же ПСКР. Лехино мастерство обошлось тому в ящик армянского коньяка, после чего авторитет бывшего бауманца стал непререкаем. Раз Леха сказал «не обнаружат», значит, так оно и будет, и ни одному из офицеров не пришло бы в голову в этом усомниться. Специалисту виднее. «Не, тащ, старший лейтенант, не увидят они нас», — помотал головой Леха. Старшина стоял на летной палубе сторожевика. Пульт управления с экраном и джойстиком, закрепленный на плечевой сбруе, гарнитура с массивными наушниками и видеоочки делали его похожим на персонажа из голливудского боевика. Вообще-то беспилотником следовало управлять из специального помещения, рубки управления плану Леха предпочитал работать на свежем воздухе. Ноутбук, на экране которого отображалась картинка с дополнительной камеры, был пристроен рядом, на раскладном столике, рядом с откупоренной бутылкой минералки. Андрей и адамантовский штурман сидели перед ноутом на пластиковых стульях и по очереди гоняли мышку, управляя подвесной камерой. На соседний монитор шла навигационная информация, и штурман кривился всякий раз, когда бросал взгляд на переплетение линий, цветных секторов и отметок. Окошко с данными спутниковой привязки пустовало. Беспилотник приходилось вести наугад, не имея ориентиров, кроме сторожевика и этой невесть откуда взявшейся субмарины. Лежавшая тут же, на столике, УКФ-рация не подавала признаков жизни. Радист второй час обшаривал диапазоны, но эфир хранил молчание. Только треск помех до обрывок морзянки, то ли послышавшийся, то ли на самом деле пискнувший на границе чувствительности аппаратуры. Кременецкий и Фомченко стояли рядом. Генерал величественно озирал морские просторы, время от времени неодобрительно поглядывая на Леху. Фомченко было жарко на солнце в генеральском кителе, но он из принципа не стал переодеваться в легкомысленную рубашку с короткими рукавами и позволил себе единственное послабление, снял фуражку и держал теперь ее за спиной. Генералу очень хотелось обмахнуться ею, как веером, но он сдерживался, то и дело вытирая потный лоб насквозь мокрым платком. Беспилотник взлетел с Адаманта полчаса назад. Сначала аппаратик дважды обошел сторожевик по кругу, Леха пробовал аппаратуру, а потом повернул на юг, в сторону обнаруженного объекта. Цель нашли без проблем, но понять, что это такое, оказалось не так-то просто. Узкий силуэт, торчащая посредине рубка, однозначно выдавали подводную лодку. Смущали размеры, метров 30 в длину, водоизмещение тонн 200, не больше. Таких малюток на Черном море не водилось. Предположение штурмана о том, что перед ними натовская мини-субмарина для подводных диверсантов, было отвергнуто с негодованием. Да, от соседей по планете можно ожидать любой пакости, но чтобы секретная подлодка так бездарно светилась. Горизонт, конечно, отличная машинка, но элементов стелс в его конструкции нет. ПЛА давным-давно был бы обнаружен радиолокатором, и чужая мини-субмарина ушла бы на глубину. Кременецкий осторожно предположил, что это творение неведомых самодельщиков. А что, возят же колумбийские наркобароны кокаин и марихуану на кустарных подлодках. Это звучало правдоподобнее, особенно когда на рубке обнаружилась выхлопная труба, плюющаяся солировой гарью. Генерал кровожадно посетовал, что на Адаманте нет противолодочных бомбометов. Кафтаранг дипломатично улыбнулся, давая понять, что шутку оценил. Нейтральные воды, какие там бомбометы? Хотя кто его разберет, где находится Адамант и загадочная субмарина, непонятно. Ясно только, что в Черном море и достаточно далеко от береговой черты, раз радар не видит возвышенностей. Андрей наклонился к экрану. Что-то знакомое было в силуэте подлодки. Он покрутил колесико мышки, картинка приблизилась. Коническая тумба, на ней, смахивающий на Максим пулемет. На верхушке низкой, в человеческий рост, рубки теснятся пятеро. Один из них за штурвалом, стоящий за спиной рулевого поворачивается к камере. Тонкогубое лицо, слегка оттопыренные уши, офицерская фуражка с высокой тульей и коротенькими, будто обрезанными полями, тусклая блимба кокарды. Андрей выпрямился. «Товарищ генерал-лейтенант, я знаю, кто это. Твою ж мать!» – заорал Леха, и картинка завалилась на бок. Штурман задвигал мышкой, удерживая субмарину в поле зрения подвесной камеры, и видно было, как от рубки тянутся навстречу зрителям белесые жгуты, один, другой, третий. «Пулемет, сволочь!» – орал Леха. «Стреляют, суки, увожу!» Картинка на экране снова завалилась, горизонт с сильным креном пошел к воде. Леха изогнулся, словно повторяя движение своего драгоценного беспилотника. На экране плясали то волны, то силуэт субмарины, то дымные следы трассирующих пуль. Оператор швырял горизонт в стороны, прижимался к волнам, пытаясь уйти от обстрела, а пулемет на рубке выплевывал очередь за очередью, нащупывая юркую цель. Леха орал что-то матерное, Фомченко отпихнул штурмана от мониторов и сам орудовал мышкой. «Все, тащ, генерал-лейтенант», — неожиданно спокойно сказал старшина. «До них уже километра три, не достанут». Горизонт набирал высоту. В углу экрана мелькали данные альтиметра. 300, 400, 550. «Поднимись до 700 и осмотримся», — подал голос Кафтаранг. Камера обежала горизонт. «Ничего, ни дымка, ни паруса. КХМ», — прокшлялся Фомченко. «Майор, вы, кажется...» Андрей стряхнул с себя оцепенение. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. По моему мнению, это немецкая подводная лодка, типа АБ, малая, прибрежного действия. Немцы отправили несколько таких на Черное море в 15-16 годах по железной дороге. Их еще называли головастики или швейные машинки Кайзера. В 1915 году», — медленно произнес Фомченко, в упор глядя на Андрея. «То есть ты, майор, утверждаешь, что это подводная лодка времен Первой мировой?» «Утверждаю, товарищ генерал-лейтенант. То есть я могу ошибиться, но не очень сильно. Возможно, это АК-подводный Минзак. Одну лодку этого типа, АК-13, выбросила штормом на турецкий берег, потом ее раздолбали русские эсминцы. Отставить подробности. Что у них есть? Торпеды, артиллерия? Вряд ли, товарищ генерал-лейтенант. Орудий на лодках этого типа нет, только пулемет. Правда, на АК-13 поставили трофейную британскую 57-миллиметровку. Две торпеды, если это тип АБ. Если АК, только мины, 12 штук в 6 наклонных шахтах. Что скажешь, капитан?» Марченко повернулся к Кафтарангу. «Они для нас опасны». «Ну, торпеда есть торпеда», — отозвался тот. «Но, нет, не думаю. Если это и правда лодка начала ха-ха-века, мы засечем ее задолго до выхода на дистанцию торпедного залпа. И мины увидим. Правда, глубинных бомб у нас нет, и противолодочных торпед тоже, но как только эта хреновина всплывет, раскатаем с безопасной дистанции. Скорость у нее ничтожная, верно, Андрей Владимирович?» «Так точно, тащ Кафтаранг. 7 узлов в надводном положении и меньше 5 в подводном». «Вот и отлично», — буркнул генерал. «Тогда держитесь за этим корытом так, чтобы нас не обнаружили. Надо посмотреть, что за звери тут еще водятся. И внимательнее на радаре, не хватало проспать турецкий фрегат или вертолет». «Во время Первой мировой вертолетов не было», — напомнил Андрей. Фомченко поморщился. «Не следует думать, майор, что начальство дурее вас. А вдруг это вовсе не 1915-й? Вот вы готовы дать гарантию?» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант», — смутился Андрей. «Фомченко прав, конечно. Мало ли какие еще сюрпризы могла подкинуть лиловая воронка». 2. Миноносец вынырнул из туманного марева, словно чертик из табакерки. Его приближение я чуть не проспал. Ласковое солнышко, Легкая качка и отпустившая после появления самолета тревога, нашли, увидели, спасут, сделали свое дело. Опомнился, когда до низкого, вытянутого в длину, подобно гоночной восьмерке, корпуса оставалось метров 300. Жирная угольная копоть стелилась над волнами подобно дымовой завесе. Все четыре трубы старались вовсю, нещадно загрязняя окружающую среду. Не корабль, а ночной кошмар активистов Гринписа. Вот, значит, как. Если гидросамолет времен Первой мировой еще можно списать на народных умельцев, то с боевым кораблем это не прокатит. Я всего раз в жизни видел такой в натуре, в музее города Варна, где братушки ухитрились сохранить миноносец Дрски. Кстати, накатывающий на меня корабль очень его напоминал, разве что четыре трубы вместо двух, да сам и заметно побольше. На носу, матрос с отпорным крюком. По борту бронзовые, потемневшие от морской воды буквы. Заветный. Все правильно, миноносец типа лейтенант пущен на дна из 8 единиц этого типа на Черном море. Да Цусимская постройка, угольные котлы, 3 торпедных трубы, 2 75-миллиметровки, пулеметы. Спасибо тебе, лиловая воронка, где бы я еще увидел такую прелесть своими глазами, и век бы не видеть. Я так увлекся, разглядывая военно-морской раритет, что о багаже вспомнил, лишь когда сверху упал шторм-трап и раздалось. Держи кося, дядя, сейчас мы тебя в раз подымем. Делать-то что? Отправить компрометирующее барахло за борт. Поздно, баул не успеет наполниться водой и будет плавать на поверхности, шустрый матросик в раз его выцепит. Расстегнуть молнию и высыпать барахло в воду. Глупо, считай, самому признаться, что ты есть никто иной, как иностранный шпион. До СМЕРШа здесь пока не додумались, но теплый прием подозрительному чужаку обеспечит, можно не сомневаться. Обломок катера качнулся так, что я едва сумел удержаться на ногах. С трапа спрыгнул еще один матрос, невысокий, коренастый, лицо в морщинах, как печеная картошка. В левом ухе золотая серьга. Боцман, кондуктор. Да какая разница? Я пошатнулся и чуть не упал. Спаситель, точно клещами, сжал пальцами мне руку выше локтя и заорал перегнувшемуся через борт парню. Митроха, чевозенки выкатил, давай конец, носилки давай. И сам полезай сюда, не видишь, человек сомлел, на ногах не стоит. Вытаскивать будем, на руках, шевелись, лярва худая. Ноутбук, бинокль, рация, документы же, ешкин корень. И двухтомник Торле, Крымская война с указанием года издания, 2011. Вот теперь точно, попал. 3. Злоключение, поставившее меня и моих товарищей по несчастью в унизительное положение военнопленных, начались около часа пополудни, 30 августа 1854 года от Рождества Христова. Наш корабль, колесный паровой фрегат «Фьюриес», спущенный на воду в 1850 году, несколько дней назад вышел из порта Варна для произведения разведки. Мы уже не в первый раз сталкивались с русскими. Еще в апреле фрегат «Фьюриес» в экспедиции к приморскому городу Одесса проявил себя с наилучшей стороны, бомбардируя неприятельские береговые батареи. Утро было посвящено занятиям законом Божиим с матросами. Такие занятия проводились раз в неделю, согласно распорядку, принятому в Королевском флоте. Это благочестивое времяпрепровождение было внезапно прервано криками и топотом, донесшимся с мидельдека. Минутой позже к нам спустился один из гардемаринов. Он кричал что-то невнятное и был, по всей видимости, не в себе от страха. Матросы повалили наверх. Я, как и подобает смиренному служителю господа, дождался, когда толчая закончилась, и последовал за ними. Небывалое зрелище предстало моему взору. Неподалеку от Фьюриеса кружило нечто, напоминающее крылатого дракона из поэмы сэра Меллори о короле Артуре. Оно издавало оглушительный треск и время от времени проносилось над палубой, едва не задевая верхушки мачт. Матросы вздевали над головой кулаки, осыпали чудище проклятиями. Иные ничком валились на палубу, прикрыв в страхе головы руками. Но мистер Уильям Лоринг, наш капитан, проявил твердость, свойственную морскому офицеру Ее Величества. Он приказал принести и зарядить мушкетоны и потребовал от артиллерийского офицера, сэра Уиллербау, изготовить к стрельбе картечью малые коронады на шканцах и полуюте. Крылатое чудище тем временем вернулось. Оно описало широкую дугу, подставив для обозрения бок. И, а ужас! На хвосте отвратительной твари мы ясно различили голубой крест СВ. Андрея на белом фоне, что служит флагом военного флота русских. И тут же я заметил, что морда чудовища на самом деле имеет вид лодки, и в ней сидят два человека. Один из них стал делать угрожающие жесты, рассчитывая, видимо, сломить наше мужество. Так открылась страшная правда, увы, лишь первая в ряду потрясений, ожидавших флот Ее Величества. Безбожные русские, пойдя против законов естества, придумали машину, отвратительный механизм, позволяющий перемещаться с огромной скоростью и на любой высоте. Это, несомненно, плод наущений врага рода человеческого. Не зря крылья летучей машины так напоминали другое создание нечистого, ночного нетопыря. Рядом со мной стоял военный корреспондент газеты «Манчестер Гардиан» Томас Блэксторм. Этот джентльмен, сопровождавший нас от самой Варны, не потерял присутствия духа. Наоборот, он спустился в свою каюту за фотографической камерой и теперь хладнокровно устанавливал ее на треноге. Напрасно русские варвары надеялись сломить британский дух. Мистер Лоринг отдал команду, и молодцы матросы открыли стрельбу по ужасному летучему кораблю из мушкетонов. Сэр Уиллербау взмахнул палашом, и коронады послали в сторону сатанинского механизма снопы картечи. Но, увы, ужасная машина осталась невредимой. К ее оглушительному треску добавился иной звук. Частая череда выстрелов, будто производимая метрольезой системы бельгийца Монтинье, и тут же от планширя полетели куски дерева. По счастью, никто не пострадал, только Юнге Хэррису расцарапало острой щепкой лоб. Русский крылатый вельбот еще раз обогнул фрегат и наконец оставил нас в покое. Как только мы поняли, что ужасный противник улетает прочь, несомненно, испуганный нашей стрельбой, по кораблю прокатилась дружная ура. Матросы обнимали друг друга. Малодушные, укрывавшиеся от крылатой напасти, устыдились своей слабости и присоединились ко всеобщему ликованию. И лишь капитан Лоринг стоял среди смеющихся и вопящих людей, сохраняя на лице маску озабоченности и тревоги. Теперь, оглядываясь на те ужасные события, я понимаю, что наш капитан предвидел грядущее несчастье и пребывал в растерянности, ибо как воевать с таким противником? Мы же, подобно беззаботным дикарям Новой Гвинеи, празднующим победу над одиноким белым путешественником, веселились, не зная, что рок уже занес над нами свой разящий клинок, и где-то уже грузятся на корабли веселые ребята в красных мундирах и пробковых шлемах и забивают пули Минье в стволы винтовок, и протяжный гудок повис над палубой. И, увы, нас, команду военного корабля Ее Величество Фьюриес в скором времени ждала, как и тех сыновей дикой природы, самая незавидная участь. 4. Оно лежало в полосе прибоя, длинное, черное, в бурых подтеках ржавчины. Его хребтина, узкая дорожка, разделенная пополам невысоким, в рост человека, горбом, влажно поблескивала металлом. И оно спало. Ни звука, ни стона не доносилось со стороны железной рыбины. Попустительством Аллаха, да будет благословенно имя его, выброшенный волнами на песчаный берег провинции Зонгулдак. Баш Чауш оглянулся. Курды, непривычно тихие, присмиревшие, спешились и прятались за гребнем дюны. Мылтыки и пистоли изготовлены к бою, на лицах страх. Курды, природные горцы, они боятся моря, не верят ему, и не торопятся выйти на берег, навстречу неведомому. Баш Чауш вздрогнул. Длинный пронзительный звук повис над пляжем, так, наверное, скрежещут зубами неверные, ввергнутые иблисами в адские бездны. Алаширак выронил ружье и, увязая в песке, кинулся к лошадям. Пиштиван в два прыжка догнал труса. Мелькнул изукрашенный жемчугом приклад, и беглец повалился на землю. Пиштиван принялся яростно пинать его, сопровождая каждый удар гортанными проклятиями на своем дикарском наречии. Вот что делает жадность даже с таким трусом, как этот выкидыш ледащей верблюдицы. Усмехнулся в усы Баш Чауш. Пиштиван, конечно, боится железной рыбы. Его душонка провалилась в кишки при этом жутком звуке. Но поганый шакал выслуживается, он не забыл обещание сделать его Бакаджи, старшим при дележе добычи. Правда, ее надо еще захватить. Я доволен тобой, Пиштиван, и укрепился в решении назначить тебя Бакаджи. Не сомневаюсь, когда мы схватим преступников, ты мудро проведешь подсчет. Твой рот глаголит, как уста поэта, заявил Курт. Твои губы переливаются через край, как горшок, полный сладкого меда. Твоя речь благотворна, как целебная мазь, приложенная к больному месту. Но Баш Чауш не слушал льстивые речи Пиштивана. С горба на хребтине Железной Рыбины спускались люди. Турок пригляделся и вздрогнул от удивления. Значит, это не порождение Иблиса, а корабль, невиданный, да, но тем не менее, творение человеческих рук. Он видел паровые корабли под флагами благословенной порты в порту Зонгулдак. Слышал и рассказы о судах, борта которых обиты железными щитами. Тогда он отмахивался от таких пустопорожних байк, но теперь это, вот она, Железная Рыба. Хозяева ее, судя по облику, франкистане или англизи. И любому ребенку известно, что эти чужаки не чтут Аллаха, да будет благословенно имя его в веках, а их корабли лопаются от всякого добра. Правда, сейчас с англизи, союзники благословенной порты, но ведь султан далеко и может не заметить маленьких вольностей своих слуг. «В седло, отродья собаки!» — прикрикнул Баш-Чауш на перепуганных подчиненных. «И постарайтесь не стучать зубами от страха. Запомните, всякому, кто не последует за мной, я лично снесу его пустую башку». 5. Эко-невидаль, колесный пароход. Повторил фон Эссен. «Их и у нас навалом, а у турок какой только хлам не плавает. С британским флагом на гафеле». Поинтересовался Лобанов-Ростовский. Эссен недоуменно уставился на Литнаба. «Именно, Риймон Федорович», — подтвердил Марченко. «Как есть Юниан Джек. Я слышал, что англичане выпускают в Атлантику суда-ловушки, переделанные чуть ли не из парусных баркентин, но здесь-то Черное море. Да и гидроплан не очень похож на германскую субмарину», — подхватил Лобанов-Ростовский. «Тем не менее нас с этой посудиной обстреляли». «Как это?» — опешил Зарин. «Залпами. Из ружей. Черным порохом. Прошу заметить, весь борт дымом заволокло. А вы ничего не напутали?» — спросил Эссен. Вопрос прозвучал неуверенно. «Какой там? Перепутали. Взорвался князь. На этом корыте, если хотите знать, белая полоса вдоль борта. И пушечные порты». «Что? Порты? Пушечные. А в них орудия?» — четко, с нарочитыми паузами выговорил Марченко. «Дульнозарядные, на колесных станках, как при Нахимове. И еще, коронады на полубаке. Вы, Риймон Федорович, помните, что такое коронады?» «Помню», — отмахнулся Эссен. «Не ерничайте, Борис Львович. А я вот, представьте себе, забыл. Только потом вспомнил, когда эта реликвия в нашу сторону бабахнула. Проку, конечно, ноль, но, поверьте, эффектно. А я ору», — подхватил князь. «Это турки, сволочи, с перепугу английский флаг вывесили. Давай, командир, я их с пулемета причешу». И причесал, будьте благонадежны, только щепки брызнули. Только чихать они хотели на мой пулемет, бомбу бы. Я счел, что кораблю союзников здесь, у берегов Турции, взяться неоткуда, и приказал открыть огонь. Марченко оставил глумливый тон и говорил теперь сухо официально. «Полагаю, что британский флаг был поднят в целях маскировки. По возвращении я осмотрел аппарат и обнаружил следующие повреждения. Стойку правой плоскости перебили, мизерабли», — перебил мичмана Лобанов-Ростовский. «И две дырки от пуль, в борту и днище. Севочка подруливает к алмазу, а я сижу и чувствую, что-то ногам мокро. Наклонился, так и есть, фонтанчик. Ну, я платок свернул, дырочку-то и заткнул. Обнаружены 3 пулевых прострела, считая сюда поврежденную стойку», — закончил Марченко, бросив на князя сердитый взгляд. «Все ясно, господа», — кивнул командир алмаза. «Благодарю за службу, поднимайте аппарат из воды. Надо бы, голубчик Риймон Федорович, прояснить этот пароходишко. Снова лететь?» С надеждой спросил Эссен. «Моя 37-я в порядке, клапан поменяли». Умница Кобылин не стал дожидаться, пока чужие загребущие руки дотянутся до обломков, и успел разжиться запчастями. Кто смел, тот и съел. Не станет же лейтенант устраивать распеканку за то, что он раньше срока привел аппарат в порядок. Зарин немного подумал. «Нет, Риймон Федорович, не стоит. Налетались на сегодня, да и погода портится. Северная сторона горизонта набухала дождевыми тучами. Полагаю, заветный уже подобрал вашего крестника. Вот пусть избегают до турка. Пойти, сказать радиотелеграфистам. А вот мне интересно», — негромко произнес Марченко, провожая взглядом Каперанга, — «откуда у турок такие орудия? Я еще понимаю, древние ружья, но, коронды, скоро узнаем, Дюша мой», — хохотнул Лобанов-Ростовский. «Миноносники все в подробностях выспросят, а заодно объяснят османам, что нехорошо забежать русских авиаторов. Чревато». Глава 6. 1. Мощь 6000 лошадей. Во имя одного. Строй уходящих кораблей. Гнев, двигатель всего. Мощь полосатых тел тиха. Путей их не постичь. Ждут смерть, как девы, жениха. Искатели добыч. Всегда любил киплинговский марш эскадренных миноносцев. А после того, как на одном из КСПшных слетов в середине 80-х его спели под гитару, песня эта на долгие годы стала в нашей компании хитом. А я мечтал о том, что никогда не сбудется, а если и оживет, то лишь во снах и на книжных страницах. И вот ведь, сбылось, да еще как. Меня устроили в кают-компании заветного. Корабельный врач счел мое состояние недостаточно тяжелым для лазарета. На палубе я пробыл недолго. Как только мою тушку подняли на борт, погода как-то сразу испортилась. Похолодало. Ветер не ласкал, как час назад, а пробирал до костей студеный, не по-летнему промозглой сыростью, так что я обрадовался возможности спуститься в пышущие угольным теплом низы. В кают-компании пусто. Неизвестно, как втиснутый сюда кабинетный рояль прикрыт полотняным чехлом. Стулья, в ожидании качки, задвинуты под общий стол. Вестовой, рыжеволосый, веснушчатый матросик, едва достающий мне до плеча, принес жестяной чайник с крепким чаем и склянку с ромом. Осведомившись, не желает ли ваш бродя еще чего, потоптался возле буфета, перебрал без надобности салфетки и удалился. Глухо шумят винты, из-за переборки доносился стук машины. Стаканы в буфете дребезжат в такт ударом корпуса о волны, и звук этот сливается с шумом воды за тонким бортом. Красота! Silence Msec 1000. Меньше всего я ожидал, что меня оставит в полном одиночестве. Но факт есть факт. До сих пор моей персоной заинтересовались лишь вестовой да врач. Эскулап со всем пиететом проводил меня в кают-компанию, поводил под носом ваткой, остро пахнущей нашатырем, и удалился, посоветовав на прощание употребить для поправки здоровья горячего чаю. Лучше, с коньяком. Каковому занятию я и предавался вот уже полчаса. Вестовой заодно приволок сюда и мой баул. А вот шлюпочный контейнер не прихватил. Видимо, боцман, руководивший моим спасением, опознал судовое имущество и наложил на него свою волосатую, с вытатуированным якорем, лапищу. Боцман есть боцман, что в советском флоте, что в российском императорском, что, подозреваю, и в древнефиникийском. Пожалуй, это мне на руку, наверняка корабельный куркуль припрятал мое барахло в потаенную коптерку, имея намерение разобраться с ним как-нибудь на досуге. Так что прямо сейчас разоблачение мне не грозит, тем более что и в бауле, судя по всему, никто копаться не стал. И это удивительно, конечно, здесь нет ни особых отделов, ни контрразведки СМЕРШ, но ведь время-то военное. Да, именно так. Судя по всему, взбесившийся пробой закинул меня лет на 100 назад, в самый разгар Первой мировой. Если точнее, то не раньше 1916 года. В свое время мне пришлось детально изучить миноносцы типа лейтенант Пущин, и я знал, что заветный, тот, на котором я нахожусь сейчас, получил вторую 75-миллиметровку Каны взамен хилых гачкисов только в 16 году. Я разглядел орудие на полуюте и сомнений не испытывал, на дворе 16 год, и уж точно не 17-й. Чувствуется старорежимная флотская дисциплина, а никак не революционная. Что ж, уже хорошо. Я развалился на низком, обтянутом полосатой тканью канапе и стал вспоминать все, что знал о проекте. 2. Башча уж не знал немецкого. Он даже ни разу в жизни не слыхал звуков этого языка, а потому ни слова не понял из того, что втолковывал ему командир субмарины. А обер-лейтенант Ганс Лютьёган объяснял бестолковому союзнику, что подводная лодка получила повреждения в бою, что морская вода залила аккумуляторные ямы и половина его людей валяются без сознания, отравленные хлором. И надо как можно скорее отыскать врачей, так как на их малютке врача не полагается по штату, а единственный фельдшер в обмороке. Несколько турецких слов, которые обер-лейтенант Цурзей выучил во время недолгого пребывания в Стамбуле, только запутали дело. Видимо, это были не те слова. Услышав их, турок дико завращал глазами и надсадно заорал. Обер-лейтенант было повеселел, услышав в этой абракадабре несколько французских слов, и попробовал перейти на язык Руссо и Дидро. Рано обрадовался, турок возбудился еще сильнее. Воткнул саблю в песок и замахал руками, на манер ветряной мельницы. Тем временем на палубе творилось сущее безобразие. Матросы, кое-как выбравшиеся из загазованных отсеков, вяло отмахивались от османов. Те, как саранча, облепили субмарину. Они хватали немцев за руки. Один турок попытался влезть в открытый люк, но несколько секунд спустя пробкой выскочил оттуда и принялся блевать прямо на палубный настил. Боцман Маршлат, увидав столь непочтительное отношение к боевой единице Кайзермарине, отвесил негодяю оплеуху, от которой тот кувырнулся за борт, в неглубокую, испятнанную нефтью воду. Тут же за борт полетел сам Маршлат с кривым куртским ножом между лопаток. Пиштеван отомстил за обиду, нанесенную сородичу. На мгновение на палубе воцарилась тишина, немцы не могли поверить собственным глазам, и все потонуло в диких воплях на гортанном куртском наречии. Обер-лейтенант едва успел схватиться за рукоятку люгера. Он оставил кобуру раскрытой, отправляясь на переговоры, как на затылок его обрушилась рукоять сабли, и мир померк для Ганса Лютьёгана. Башча уж заорал на подчиненных, еще надеясь остановить резню, но было уже поздно. Ханимед ловко, как барану, перехватил горло последнему чужаку, вздел перемазанные кровью руки над головой и засмеялся, широко разевая черную щербатую пасть. Остальные курды вторили соплеменнику, не отрываясь от дела, обшаривали тела моряков. Пиштеван метался между соплеменниками, размахивая саблей и орал, требуя, чтобы добычу, чекальму, складывали вместе и никто не смел бы присвоить хоть медную монетку. Башча уж понял, что погиб. Моряки из Франикстона, это ясно. И теперь начальство, чтобы избавить свою шею от петли, пошлет в Стамбул его, башча уша, голову, лишь бы умилостивить грозных союзников повелителя правоверных. 3. Русский корабль мы заметили издали, его выдал густой шлейф дыма. Офицеры и матросы Фьюриеса в гробовом молчании замерли у фальшборта, наблюдая за приближающимся неприятелем. Ни слова не слетало с губ, дыхание застыло, сердца, казалось, перестали биться, вид стремительно несущегося вражеского судна сковывал волю, наполняя души страхом. И, клянусь пятью ранами спасителя, было отчего замереть в ужасе. Неприятельский корабль летел по гребням волн, волоча за собой непроницаемую завесу черной, как адские муки, угольной копоти. Его форштевень и полубак порой скрывались в огромном снежно-белом буруне. Вода кипела за кормой, выдавая невероятную скорость хода. Узлов 25, не меньше, глухо произнес Энсин Джереми Пратт. Разве такое возможно? Удивился я. Ведь самые ходкие корабли флота Ее Величества едва развивали под парами 15 узлов. Облик русского, белое полотнище с крестом СВ. Андрея не оставляло в этом никаких сомнений. Корабля поражал воображение. Низкий, длинный, похожий на грибные гички, заполняющие Темзу в воскресные дни. 4 короткие трубы, из которых клубами валил дым, выдавали невероятную мощь судовых машин. Мачт на корабле, можно считать, не было вовсе. Невозможно представить, чтобы эти тростинки несли паруса. Не было видно и пушечных портов. Сэр Уллербау, артиллерийский офицер, высказал предположение, что орудия стоят на верхнем деке. Так скорее всего и было. Когда русский корабль приблизился, мы сумели оценить его размеры. Он был заметно меньше нашего фрегата. Особенно бросался в глаза низкий борт и чрезвычайная узость корпуса. Второй штурман Улки Смитсон высказал предположение, что мореходные качества этого корабля невысоки. Впоследствии это подтвердилось. Русское судно, относящееся к неизвестному у нас классу минный носитель, не слишком хорошо переносило сильное волнение. Раздался хриплый звук сигнального рожка, и люди, охваченные дотоле оцепенением, сорвались с мест. Откинуты крышки портов. Здоровяки-канониры налегли на гандшпуги, откатывая орудия. Замелькали пробойники, забегали юнги с ведрами, полными воды, и шустрые пороховые обезьяны. Возле кормового флага встал морской пехотинец, держа на плече Энфилд с примкнутым штыком. Другие джолли, устроившись на марсах, уже заколачивают в стволы винтовок пулеменье. Со шканцев безостановочно сыплется барабанная дробь. Драм, драм, драм. Помощники боцманов пробежали вдоль бортов, отмыкая цепочки, пропущенные через эфесы абордажных палашей. Другие волокут охапки полупик и интрепели. Корабль Ее Величества Фьюриес готовился к бою. По боевому расписанию мне следовало находиться в офицерской кают-компании, помогать корабельному хирургу, мистеру Лерою. Но это вылетело у меня из головы, я замер, подобно лотовой жене, не в силах отвести взгляд от приближающегося рока. До него оставалось не менее 7 кабельтовых, Когда на носовой надстройке сверкнула вспышка, над волнами прокатился гром, и в четверти кабельного по курсу Фьюриеса вырос столб воды. Русские первыми открыли огонь. 4. В голове рокотали негритянские барабаны. В такт их ударом затылок пронзала соднящая боль, толчками отзываясь под ребрами. Песок, забивший рот, имел отчетливый привкус крови, сладковатый, металлический, тошнотворный. Ганс Лютьёгн замычал и попытался открыть глаза.